Лижу Джень. Цветы в зеркале. Роман, перевод с китайского. Вельгуса и других. Москва, Полярис, 1998 год. Лижу Джень и его роман «Цветы в зеркале». Боги ведут себя, как люди. Ссорятся, злословят, пишут доносы, пренебрегают своими обязанностями, и за это их изгоняют в мир смертных. Люди ведут себя, как боги, творят добро, совершенствуют в себе хорошие качества и благодаря этому становятся бессмертными. Красавцы с благородной внешностью оказываются пустыми болтунами, уроды полны настоящей талантливости и знаний, женщины оказываются мужчинами, мужчину принимают за женщину. Продавец понижает цену на товары, а покупатель ее повышает. Рыбы тушат пожар, цветы расцветают зимой. Все наоборот. Все поменялось местами. Все обычные представления сместились. В такой необычной манере написан роман Лижу Дженя «Цветы в зеркале», где исторически точный материал переплетается с вымыслом, а буйный полет фантазии сменяется учеными рассуждениями. Не случайно, что в работах китайских литературоведов это произведение не нашло себе места среди установившихся категорий китайского романа. Продолжая лучшие традиции своих предшественников, Лижу Джень пошел дальше их, создав произведение, синтетически вобравшее в себя черты разных видов романа – фантастического, исторического, сатирического и романа путешествий. Некоторые места романа «Цветы в зеркале» носят явно выраженный публицистический характер, особенно те его главы, где отстаивается определенный комплекс идей, связанных с вопросом о женском равноправии. Все это говорит о том, что перед нами сложное и многообразное литературное явление. Точных сведений о жизни автора романа «Цветы в зеркале» немного. Лижу Джень по прозвищу Сун Ши родился в 1763 предположительно году и умер также предположительно в 1830. Известно, что он был уроженцем уезда Дасин в провинции Джили, что в 1782 году он поселился у своего старшего брата Ли Жу Хуана в Хайчжоу, провинции Дзяньцу, и жил у него до 1801 года. В 1801 году Ли Жу Джень получил незначительную чиновничью должность в провинции Хэнань, но уже в конце 1804 года вернулся к брату в Хайчжоу. В 1805 году он закончил свое крупное исследование по фонетике в шести главах, опубликованное в 1810 году. При работе над этой книгой Лижу Джень использовал свое превосходное знание северного и почти всех южных диалектов. Он внес некоторые изменения в традиционную фонетическую терминологию и создал фонетический алфавит. В период с 1810 по 1825 год создавался роман «Цветы в зеркале». Первое издание этого романа появилось еще при жизни автора, в 1828 году. Те немногие китайские литературоведы, как, например, Лу Синь, Тань Джен Би, У Сяо Жу, которые писали о Ли Жу Джене, упоминают о том, что он получил превосходное образование, был крупным ученым своего времени и обладал большими познаниями в области фонетики, живописи, каллиграфии, медицины, астрономии, географии, музыки и гаданий. Известно, что ему принадлежал ряд стихов и эссе, до нас не дошедших, а также рассуждения об игре «В облавные шашки», опубликованные в 1817 году. Вот то немногое, что мы знаем об авторе романа «Цветы в зеркале». Романа, каждой своей страницей свидетельствующего об огромной эрудиции его автора в самых различных областях науки и искусства. В самом этом романе есть одно место, написанное от лица автора и бросающее свет на некоторые моменты его жизни и мировоззрения. К В конце романа Ли Жу-Джэнь говорит, что он жил в исключительный век спокойствия и довольства. Прочитал немало любопытных книг из четырех сокровищниц литературы, жил беспечной, вольной жизнью. Эта явно ироническая фраза помогает нам понять политический смысл романа и расшифровать некоторые его намеки. Можно ли назвать время, когда создавался роман «Цветы в зеркале» веком спокойствия и довольства? В это время Китай находился под властью манчжуров. Китайский народ изнемогал под бременем двойного гнета – национального и феодального. Из-за восстаний и непрекращавшейся борьбы китайского народа, не желавшего покориться иноземным захватчикам, манчжурское правительство вынуждено было уже в начале своего владычества пойти на ряд уступок. Крестьянам были временно оставлены земли, принадлежавшие ранее тем представителям феодальной знати, которые оказывали сопротивление манчжурам. Долговые записи были уничтожены, крестьяне не вносили налогов, не выполняли повинности. Ища себе союзников в борьбе с китайским народом, циньское правительство рассчитывало и на иностранцев, поэтому оно не мешало им открывать иностранные колонии в Китае, само открыло им ряд морских портов, ослабила таможенную систему, поощряла деятельность миссионеров. При императоре Шэньцзу 1662-1722 годы миссионеры занимали государственные посты, играли большую роль в дипломатических переговорах манчжурского двора, в вооружении Китая пушками, сотрудничали в научных учреждениях Китая. Но по мере укрепления положения манчжурской династии она резко изменила свою политику. Правительство начало раздавать большие угодья военным и гражданским манчжурским чинам. Концентрация земли в руках помещиков привела к обезземеливанию и обнищанию крестьян. Войны с китайским Туркестаном, Тибетом, Аннамом и Бирмой тяжелым бременем легли на плечи китайского народа. В связи с ростом купечества и увеличением его роли в социально-экономической жизни страны, манчжурское правительство, стремившееся удержать Китай в состоянии застоя и отсталости, всячески препятствовало его экономическому развитию. Борясь за свое господство, манчжурское правительство начало проводить политику изоляции Китая от внешнего мира. Уже при императоре Гао Цзуне указом 1757 года все порты, кроме Кантона, были закрыты для внешней торговли. Китайским купцам было запрещено строить большие корабли. Китайцам не разрешалось плавать на иностранных судах, общаться с иностранными гражданами, изучать иностранные языки. Со второй половины XVIII века даже миссионеры утрачивают свое былое влияние при манчжурском дворе. Политика замкнутости и изоляции, проводимая цинским правительством, была направлена не только против китайского купечества. Результаты ее испытывал на себе весь китайский народ. Страна была обречена на застой, замкнутость и отсталость. Национальный гнет распространялся и на представителей высших слоев китайского общества. Цинское правительство предоставляло манчжурам всяческие льготы за счет китайского населения, начиная с особой системы землепользования и кончая сосредоточением всех сколько-нибудь доходных и ответственных постов в руках манчжуров. Несмотря на то, что по тогдашним законам половина всех должностных мест предоставлялась манчжурам, а половина китайцам и монголам, представители других национальностей, живших на территории Китая, вообще не могли занимать государственных должностей. Правительство, не желавшее, чтобы представители китайской интеллигенции занимали какие-либо ответственные посты, давало экзаменаторам соответствующие инструкции, результатом которых были массовые провалы китайцев на экзаменах, а без сдачи экзаменов, как известно, невозможно было получить государственную должность. Это привело, с одной стороны, к отстранению многих талантливых людей от службы, а с другой – к системе взяточничества и подкупа. Провинциальные власти, состоявшие из манчжурских сановников, открыто торговали должностями. Манчжурский двор, стремясь вытравить из памяти народа воспоминания о временах независимости Китая, предал огню старинные книги подворной переписи, уничтожил все родословные списки, доклады советников двора и многие документы, относившиеся к ряду династий, предшествовавших манжурской. Манжурские императоры использовали в своих целях теоретические положения конфуцианства для укрепления своей власти. Они защищали самые строгие конфуцианские ограничения, регламентировавшие и образ жизни, и образ мышления. В области литературы проза должна была подражать классической, поэзии не выходить за пределы тем ранней танской эпохи. Все остальное в лучшем случае игнорировалось, а в худшем преследовалось и истреблялось.